Глава 5. Орел. День, в котором Мечислав, сын Ежеслава, впервые взял жизни врагов, начался просто. Его, не в первый уж раз, взял с собой на охоту в Уйкроме гость. Ехали с ними дружинник Сбой, молодой родогость, да старый знакомца Мечислава по первому ему появлению во втором доме Барма, приходившийся родогостью старшим братом и Истома. За минувшие годы Барма еще больше замотарел, раздался в плечах, обзавелся к старым, несколькими новыми шрамами, а бывшие когда-то прозрачными перышками усы стали густыми пшеничными прядями. Истома год тому пропадал куда-то на несколько месяцев, вернулся уже с гривной воина на жилистой шее. Он переменился еще сильнее Бармы, сильно вытянулся, на губе пробивались усы, с лица и тела сошел последний детский жирок, сделав Истому похожим на поджарого остромордого хищника. Переменился и нрав. За месяцы отсутствия в городце Истома растерял где-то звонкое балагурное многословие, стал скуп на слова и строжим. Чтобы поспевать за охотниками, ехавшими верхом, Мечиславу дали круглобокого коротконогого конька по кличке Муха, серый в яблокомасти. Муха боевым конем не был, возил учащихся из демальцов и даже несколько раз выходил из города с женщинами, навьючившими на него хворост или мешки с желудями да грибами. Своего хозяева у него не было, и получался Муха общим коньком, тянущимся мягкими губами за подачкой к любой руке. Тогда как, скажем, к скакунову и кроме гостя, Жару, кроме самого вождя, мало кто решался и подступиться. Еще были с ними четверо псов, крупных, крепколапых, лобастых, Жук, Бруда, Гай и Клык. На стриженных кружок головах охотников сидели волчьи колпаки, по летнему времени легкомысленно заломленные на бекрень. Вороты крашеных плауном чук-стяганок поверх холщевых рубах замыкали бронзовые круглые заколки. Соцветия высоких лесных трав пачкали штанины холщевых гачей и обмотки, навдетыми в стремена пошивнями. В взрослых войнах на шеях были гривны, а поверх рукавов – медные запястья, нажимавших уздечки пальцах перстни с родовым узором, повторявшим узор женских височных колец. Одному Мечиславу, единственному отроку на этой охоте, из всего ускоречья довелось обойтись заколкой на вороте, и плаща, подобно тем, что связали с плеч старших, на конские крупы у него не было. У седла Мухи висело два самострела, а на поясе – одинокий нож. В то время, как у воинов постарше, у седел висели тулы и налучи, да чехлы с улицами. Впрочем, одна досталась и Мечиславу. В руке отрока девятилетки легкая сулица гляделась едва ли не боевым копьем. Еще у охотников были, конечно, ножи и копья, без которых в лесу делать нечего. У Сбоя топор, у Бармы – булава, у Истомы – чекан, у родогостя – боевая добыча, однолезвийная хазарская сабля, а у вуя камнегостя – настоящий меч. Выехали на охоту еще по утреннему туману, спешившись, вели коней, вьючных оружием, под узцы, неширокую тропою. Доехав до реки, молодые воины постреляли пестрых уток, поднятых псами из заросли рогоза. Вождь со Сбоем только поглядывали на потеху молодых. У Мечислава тоже чесались руки, но пока он, соскочив с коня, пыхтя и сопя, пытался натянуть самострел, уцелевшие от стрел птицы разлетелись. За иными, упавшими на воду поодаль от берега, кинулись псы. Мечиславу досталось только собрать и подвесить к седлу невозмутимого Мухи добычу старших. Радогость с Истомой было загорелись искупать коней, да и сами окунуться. Но вождь отмолвил вечером. Выкроме гость повел охотников через холмы. По ту сторону, с его слов, уже 3 или 2 года недревоживый охотниками должен был пастись, множась и нагуливая жир кабаний гурт. В роще, на склоне, родогость спугнул молодого лося, метил в него с улицы, да только зря загнал его в мягкий бок липы, нижние ветви которой ощипывал мягкими губами сахатый. Тот мигом скрылся между деревьев, а родогостю пришлось под хмурым взором Сбоя добывать с улицу из дерева. Счастье еще, что на охоту жало к древку укрепили куда как прочнее, чем в бой. Тронулись дальше. Солнце шло к полудню, нагревая затылки и плечи. Вокруг Мечислава с Мухой закружились настоящие мухи, прилетевшие на запах утиной крови. Конек всхрапывал, махал хвостом и встряхивал челкой, а отрок, сжав зубы, терпел. Время от времени, отмахиваясь колпаком и мечтая поскорее выехать на открытое место, где надоед, пообдует ветер. Сбой вдруг присвистнул. Негромко, но пронзительно, и ткнул рукой в сторону дерева в полудюжине шагов от него. На толстой нижней ветке сидел орел, Крупный беркут из тех, что залетают иногда из полуденных степей в вятические леса. Мечислав впервые видел птицу так близко. Огромные сильные с остальным отливом крылья, буроватая голова с желтыми глазами, пристально глядевшими на охотников. Истома медленно поднял лук с наложенной на тетиву стрелой, но выкроми гость положил руку на обложенную роговыми пластинами кибить. «Это непростая птица», — ровно выговорил он. «Точно», — откликнулся сбой. «Орлы по нижним веткам не скачут, не глухари чай, и нас бы дожидаться не стал». «Раненый, может», – задумчиво проговорил Истома, опустивший лук, но покуда не убиравший его. У Мечислава даже в ушах застучало и пересохло во рту. А если удастся добыть степного хищника живьем? Очень живо вспомнились рассказы дедова друга, Радослава, как такие же вот птицы служат кочевым воинам, подручникам Кагана, и сразу представилось, как он сам, Мечислав. Едет верхом, а на огромной рукавице на левой руке восседает такой же красавец. Ну и что, что покуда Мечислав сам вышел бы немногим выше орла, вздумай птица сесть на зим у его кожаных пошивней, он ведь вырастет. Орел, словно отвечая Истоме, вдруг распахнул крылья, ударил, поднимаясь, взмыл, пронося дугою меж сосен, над подлеском, завершая круг. Пролетел над ними так, что все почувствовали на лицах порыв ветра из-под сизых перьев. Отлетел двумя деревьями дальше и вновь опустился на самую нижнюю, самую толстую ветку. Оглянулся поверх крыла, будто через плечо. Крикнул зло и требовательно, нетерпеливо. Псы, было выскочившие вперед, вдруг дыбя шерсть на высоких загривках и ворча, отбежали к стременам охотников. «Сдается мне...» Медленно проговорил выкроми гость, не отрывая взгляда от птицы. «Нас куда-то зовут». «Ясное дело», – откликнулся сбой, тоже рассматривая орла, только с недоверчивым прищуром. «Ясно и нечисто. Во-первых, не люблю колдовства, а степного колдовства не люблю еще сильней. Это во-вторых, птичка-то не здешняя, как бы в гости к хазарам не зазвала». «Сбой», – усмехнулся выкроми гость, поворачивая лицо к гридню. «С каких пор ты боишься хазар? А если у Тудуна объявился новый колдун, на это в любом случае стоит взглянуть, верно?» Сбой в ответ только пошевелил недовольно усами, но спорить с вождем больше не стал. «Эй, оружие приготовить!» – повернулся он к охотничьему отряду. «Ремни бы быстрее проверьте, чтоб не скрипело, не звякало!» Гридни послушно завозились в седлах, беря на изготовку секиры и булавы, проверяя, хорошо ли ходят в ножнах ножи, ладно ли лежат луки в налучах. Орел крикнул снова, тревожась и торопя. Вождь повернулся, словно что-то вспомнив. Мечислав тронул коленами бока мухи, но за спиной дюжего барма и его ничуть не меньшего серого с белую полосою тучи схорониться не успел. «Меча!» Досада, стыд, и отчаяние зимней вьюгой посреди летнего дня прошли Мечиславовы стеганку и рубаху. Ну все, сейчас вождь направит его домой. Ясное дело, к деду, как вестника. И опять все случится с другими. Ему ведь уже 9 лет. Закусив губу и опустив не кстати заскрипевшие от обиды глаза, послал муху вперед. «Барма, прими от рука самострелы. Заряди, я отдаю ему», произнес кроме гость и уже через плечо добавил. «А ты, Меша, вперед не лезь, успеешь!» Барма принял самострелы один за другим в свои огромные руки с добродушной улыбкой, как если б собрался изладить для мальца какую потеху – деревянного конька или печушку скрутить из травяных пучков. Иногда он так забавлял меньших. Иной взрослый воин спешился б, или по крайности, навалился б, натягивая тетиву, на приклад самострела, прижимая его телом к седельной луке. Барма же, словно красуясь, упирал приклад в грудь, хватал руками тетиву и натягивал их так, на весу. Сбой неодобрительно покосился на младшего. «Чего дуришь? Порвешь другой раз тетиву, кто-то новую натягивает, запаришься». Барма на нарекание старшего только потупился, с напускным смущением, да украдкой подмигнул Мечиславу, передавая ему натянутый самострел. Отрок едва спохватился спрятать приукрашенную губой улыбку. Ему-то точно было не по чину смеяться над сбоем, в усах которого уже пробивались серебряные нити, а на обеих руках красовались по нескольку обручей. Орел снова забил крыльями, поднимаясь в воздух. Летал странно. Орлы так не летают. Выписывал над ними и чуть впереди круги и дуги, но над кронами не поднимался. Вскоре сосны поредели, разбавленные тополями и березами. В подлеске замелькали молодые елочки и осинки. Гуще зазвенели комары. А потом вдруг между деревьев показались просветы. Лес кончался. Остановился и охотничий отряд. Первым остановил Жаровуй. Рядом с ним Сбой и Истома, Барма, Радогость и Мечислав. Рядом с хозяевами остановились и псы, насторожив уши, подняв головы, напружинив лапы. Внизу, по лугу, шли два воза с большими колесами. Каждый волок – крепкий сбитый мышастый мерин. На переднем, рядом с возницей, сидел странный человек с рыжеватой бородой, в остроконечной шапке-башлыке и стеганом кафтане чуть ниже колен. Странно в нем была не борода. По головам на кольях родного городца Мечислав уже знал, что у полуденных племен не только старцы позволяют волосам под нижней губой расти, сколько вздумается. Да и одежда была скорее незнакомой. К мысли, что в иных землях одеваются не так, как у вятичей, он уже тоже привык. Странными казались лицо, тело и руки незнакомца, распухшие, будто у утопленника, или его пчелы искусали. Мечислав, сын Ижеслава, впервые в жизни повстречал толстяка. Вокруг возов ехали шестеро всадников, одни в таких же острых башлыках, другие в мохнатых шапках. На головах двоих поблескивали небольшие полукруглые шлемы. Висевших у сюдел круглых щитов из бычьей кожи в бронзовом оковье Мечислав не видел, как и сабель на поясах. Зато видел у всех шестерых за спинами на ремнях длинные копья, гораздо длиннее привычных ему с улиц и охотничьих рогатин. Тело всадников защищали боевые кафтаны из кожи с нашитыми на груди пластинами. А уехавшего рядом с передним возом в вырезе стеганого кафтана блестели ряды железных колец. Он держал в руках сложенные на луке седла длиннозубый клевец. У других свисали на темляках за запястья булавы и кистени. Подувший в спину чужакам ветер донес до лесной опушки чужой резкий запах. Псы заворчали, вновь ероша шерсть на загривках, да и люди по собачке вздули ноздри и приподняли губы. Пахло резко и кисло, не по-лесному. Чужой запах, хорошо ведомый всякому вятичу мужчине запах врага. «Мутари, совсем обнуглели!» Скорее даже удивленно, чем разгневанно выдохнул за спиной Барма. «Это не мытарь», — отозвался Сбой. «Это купец, только вот любопытно, что купец делает такое глухомание». «И чем он торгует, если хватило нанять шестерых на два воза?» «Закончил вы, кроме гость. Так или иначе, тут наша земля. Неплохо повидаться с гостями, а то нехорошо выйдет. Миша!» Мечислав подъехал к вождю. Тот плетью показал на сосну с тремя стволами, росшими из одного корня и с начинавшимися прямо от земли толстыми ветвями. «Лезь наверх и присматривай, чтоб никто из гостей дурить не начал». Вздохнув сквозь зубы, за делом придется глядеть со стороны. Хотя все лучше, чем отправиться вестником к деду в Хатигощ. Мечислав спрыгнул с коня, привязал к одному из толстых нижних сучьев муху. Тот немедленно пристроился обгладывать листья на стайке тощеньких, будто хворых березок. Полез наверх, удерживая подмышкой пару заряженных самострелов. Дело не из легких. Хоть и ветви у этой сосны оказались не только толстые, но и частые, лучше лиственницы. Нашел место, с которого было отлично видно, как пятеро подъезжали к двум вазам и шестерым охранникам. Примостил перед собой на очередной ветке ложе самострела. Уложил второй на колени и стал наблюдать. Только еще раз вздохнул, что голосов отсюда не слышно. Зато было видно, как возы замедлили ход и встали. Всадники, наоборот, подались навстречу пришельцам. Трое к пятерым. Хотя трое были в боевых кафтанах и кольчуге. А пятеро бездоспешными. Охранники, что ехали на другой стороне маленького обоза, остановились по ту сторону вазов, оглядываясь на заросший лесом овраг, по ту сторону прогалины. Вождь уже встретился глазами с холодным и желтокарим взглядом кольчужного. Уже положил руку на черен меча, но с передней повозки плетью ударил окрик, гневный, повелительный. Это подал голос, соскочивший с козел, остановившегося воза толстяк. Мечиславу показалось, будто за спиной утопленника кто-то шустро юркнул вглубь воза. Кольчужный тут же подался в сторону, пропуская вождя. Даже чуть наклонивший шаг, разжал пальцы на древке клевца. Тот маятником закачался перед запястьем на кожаном ремешке. Прикоснулся ими к серым кольцам в вырезе боевого кафтана. Взгляд из-под лобья. Впрочем, остался тем же стылым змеиным взглядом. Вместе с вожаком придержали коней и двое других всадников. Вождь Кромегость закусил уст досада. Сколько ни повторяй себе, что эти, с полудни, не воины. Наемники, стражники, палачи, но не воины. Все едино душу дергает, как щеку больным зубом. Всякий раз, как видишь, что боец с клинком на поясе, по собачьи повинуется окрику, вряд ли знавшего оружие, острее писало и тяжелее без мина торгаша. Толстяк тем временем шагал навстречу Вятичам, утвердив руки на поясе, выпятив вперед обтянутое кафтаном чрево и широко улыбаясь, шагал уверенно, словно по своему двору шел навстречу долгожданным гостям, с неприязнью подумал вождь. «Храбрый князь!» — воскликнул толстяк, не доходя полдюжины шагов до вождя и перемещая правую руку с пояса на грудь. «Чем обязан бедный купец счастью видеть храброго князя? Да пошлют боги князя удачи ему и его отважным спутникам!» «Ты едешь по моим землям!» — голос вождя был ровен. «И не называй меня князем. Твои соплеменники вырезали наших князей, когда моего прадеда не было на свете». «Ох, ну зачем в такой день вспоминать былое?» Чужеземец помахал правой рукой, и улыбка его стала чуть менее радостной. «Ну где ж бедному купцу помнить о таких вещах? Это все дело воинов, таких, как храбрый кня!» Вождь послал жара вперед, рывком, так что купцу пришлось отскочить от конской груди. Улыбка на мгновение свалилась с лица чужака. «Еще раз назовешь меня, так умрешь!» Глядя мимо красного потного лица, пообещал кроме гость. Вблизи купец нравился ему еще меньше, чем издали. Усы у него были редкие, прозрачные, зато борода широкая, густая, жесткая даже на вид. На нее свисали лоснящиеся от жира щеки, а меж них торчал нос, сухой, длинный и выгнутый. Отсюда было видно, что волосы над лбом подбриты. «Что ты везешь через мои земли?» «О, я знаю, знаю!» Воскликнул снова улыбающийся купец. Трое из его охранников подались вперед. Между вазами показались остальные, настороженно бросая взгляды в сторону леса на той и другой стороне луга. «Конечно, храбрым воинам нужны подарки для себя, для их прекрасных женщин. Дай им ваши боги красоты и здоровья и много крепких, хороших детей!» Не переставая говорить, он подбежал к повозке, подскочил на козлу, нагнулся, выпрямился и побежал назад, размахивая связкой мехов и низкой блескучего серебра. «Вот, возьми, храбрый воин, видишь, какие лисы, это твоей жене, и серебро, для нее и для жен твоих братьев, и для тебя с твоими людьми». Он махнул, зазвеневшей связкой в сторону вождя. «Бедный купец видит, у воинов этой земли отличный вкус. Какие шейные обручи, какие перстни. Вот, гляди, храбрые, эти великолепные кольца сделаны в солнечных городах великой страны по ту сторону моря Рум...» «Моря Рус», — оборвал его излияние Крамегос. «Его называют морем Рус с тех пор, как Ольга-Свободитель и Игорь-Покоритель пришли на его берега. Забыл?» Улыбка купца на мгновение застыла, а в глазах мелькнула злоба. Словно язык из змеиной пасти, вспыхнуло на мгновение и угасло. «Я вижу, ты не хочешь слышать меня. Я спросил, что ты везешь. Спрашиваю второй раз. Отвечай, потому что в третий раз я спрашивать уже не буду». «Но храбрый не понял бедного купца. Я же ответил. Ответил!» Купец взмахнул мехами и зазвеневшим серебром. «Мы обмениваем серебро, серебро и медь на меха. Мехов так много в этих прекрасных землях, а серебра и меди мало. Но если храбрый воин пожелает, бедный купец будет счастлив привезти все, что угодно. Коней, стройных как сосны и быстрых как ветер, сорочинные клинки, рассекающие железо, лучшее вино с южных гор, украшения, в которых жены храбрых воинов затмят владычец Кустадина и Куявы». «Что ж, если так, мы выберем себе подарки сами в твоих возах». Вождь направил коня к переднему возу. Возница привстал на козлах, собираясь не то драться, не то бежать. «Ох, храбрый не только храбр, но и мудр!» Быстро затараторил купец, вновь оказываясь на пути жара. «Храбрый много видел бесчестных людей, называющих себя купцами. Я плюю, плюю на могилы их предков, и он теперь не верит бедному честному купцу. Но купец только рад развеять его подозрения». Мечислав был уже начавший скучать. Глаза уставали глядеть на превратившегося в какого-то дергунчика чужака, припрыгивающего, машущего рукавами и мотающего головой. Вдруг выпрямился на ветке и насторожился. Правая рука засуетившегося чужеземца, вдруг оказавшись невидимой для крамегостя, резко дернулась вверх-вниз, подавая знак. И охранник в кольчуге под халатом заметно напрягся. Древко клевца снова плотно легло в смуглую руку. Хищно покачнулся длинный клюв, а конь, послушный хозяину, двинулся вперед и вбок, так, что оказался у вождя Вятичей за укрытой плащом спиной. Мечислав навел самострел на этого, с Кривцом, уж не главарь для охранников, и как только клевец резко пошел вверх, спустил тетиву.